Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из трупы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб. «Я отправился в путь», — сказал он. «Забирался понемногу все дальше и дальше, и, наконец, зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну, ничего, времени много, выживу. А вы увезите Курца. И поскорее, поскорее, говорю вам». Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищим, покинутым, одиноким в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себелюбивую мысль, и когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Курцу. О ней он не размышлял, он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел. Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и, наконец, соприкоснувшихся бортами. Думаю, Курц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или, вернее, говорил один Курц. «Мы говорили обо всем», — с восторгом сообщил мне молодой человек. «Я позабыл о сне. Ночь пролетела как один час. Обо всем, обо всем. И о любви». «А, он говорил с вами о любви», — сказал я, от души забавляясь. «Не о той любви, о какой вы думаете», — страстно воскликнул он. «О любви вообще. Он показал мне мир, мир». Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам и, уверяю вас, никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости». «И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним?» — спросил я. Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Курца, когда тот два раза был болен. Казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом. Но обычно Курц скитался один, забираясь в самые дебри лесов. «Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения», — сказал он. «Ах, этого стоило ждать иногда». «Что же он делал? Исследовал страну?» — спросил я. «О да, конечно». Выяснилось, что Курц нашел много деревень, а также озеро. Но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро. Рискованно было задавать Курцу слишком много вопросов. Но обычно целью его экспедиции была добыча слоновой кости. «Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена», — возразил я. «На станции сейчас еще есть много патронов», — ответил он, глядя в сторону. «Иными словами, он совершал набеги», — сказал я. Тот кивнул. «Но не один же!» Он пробормотал что-то о деревнях близ озера. «Курц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли?» — подсказал я. Он замялся, потом ответил. «Они его боготворили». Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Курце, и в то же время что-то его удерживало. Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции. Наконец он не выдержал. «Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собой гром и молнию. Ничего похожего на это они раньше не видели, и он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Курце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет, чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить, но я его не осуждаю». «Вас пристрелить?» — воскликнул я. «За что?» «Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Курц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на свете не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно, но не уехал. Нет, я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились на время. Тогда он заболел вторично, а потом я старался не попадаться ему на пути. Но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно. Я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался. Снова охотился за слоновой костью, пропадал по целым неделям, забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете? Забывал о себе. «Да ведь он сумасшедший!» — воскликнул я. Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Курц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего 2 дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном. Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные. Такие же безмолвные, неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь. Он словно скрывал свою тайну. Терпеливый, выжидающий, неприступно молчаливый. Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Курц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев. Должно быть, собирал дань почитания и явился неожиданно, видимо, намереваясь вторгнуться в селение на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными, как бы это сказать, менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже. Я услышал, что он лежит беспомощный. «Вот я и пришел. Воспользовался случаем», — сказал русский. «О, ему плохо, очень плохо».